Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Рассматривая и изучая книгу Иова, философию страдания человека, как ее принимали и понимали три друга Иова, мы убеждаемся, что многие и в наши дни в основном страдания христианина объясняют в таком же духе. Они силятся утверждать, что грех должен быть причиной этих страданий в жизни чада Божия. Но весьма известный библейский учитель этот взгляд исправляет так. «О, как радуется Бог той душой, которая окружена со всех сторон страданиями и несчастьем, делает то же на земле, что совершает ангелы в небесах, а именно, величает и прославляет Бога». А другой муж веры говорит следующее. «Какова бы ни была ваша беда, страдаете от мыслей, теле вашим или теряете ваше имущество, переживания тяжелые внутренние или приходящие извне, от друга или врага, какова бы ни была беда ваша и хотя бы одиноки, о дитя Отца Небесного, не бойся». Какие прекрасные эти слова! Как они обогревают страдающее сердце! Их могли произнести только люди, которые, вероятно, лично знали причину страданий, и каковы их последствия. Бог радуется, когда дитя Его правильно принимает страдания, чтобы прославить имя Его. И об этом нам хорошо вспомнить или осветить это. Бог не радуется греху или его действиям, но Он радуется, когда служитель Его страдает по воле Его, радуясь и продолжая служить Ему. Мы поймем, что премудрый Всезнающий Бог допускает детям Божьим быть испытанными, переносящими нападки и страдания, если мы примем верой стихи из послания Римлянам 8 главы с 28 по 29 стих. «Ибо любящим Его и призванным по Его изволению все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образом Сына Его, дабы он был первородным между братьями». От самого начала Бог знает конец. Потому, имея в виду этот конец, наше преображение – образ Сына Его. Он посылает нам благословение и допускает испытания и трудности. Мы их так должны рассматривать. То же нам дано в связи со следованием за Христом. Не только веровать в Него, но и страдать за Него. И это страдание может оказаться даже физическим страданием. И вот три друга Иова выслушали его слова горького духа, начали отвечать ему. Нельзя отрицать того, что они проявили любовь к своему другу-страдальцу, но теперь начали излагать свои убеждения в связи с причиной, по их мнению, страданий Иова. Заметьте слова первого из них. 4 глава, 3 стих. «Ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, но сразу же за этим следует упрек. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». 4 глава, 5 стих. Позже мы увидим, как Бог обличал этих друзей Иова за их слова по поводу Иова. Однако есть некоторая доля истины в начальных выражениях этих троих мужей. Зачастую христиане, не пережившие страданий, способны давать наставления другим. Может быть, они являются даже учителями, берущими мысли из разных книг или даже из книги книг Библии. Но, увы, это просто сухое учение по своему содержанию. Истина жизни не проникла их душу, поэтому, встретившись лицом к лицу с проблемой, они ослабевают под давлением. О таковых может быть сказано: «Вы учили других истинам о христианской жизни, как жить ее победоносно, но когда сами переживали испытания от врага душ ваших, вы устрашаетесь и даже оказываетесь побежденными». Друзья Иова продолжают утверждать: «Погибал ли кто невинный? Эта мысль стала основной их речью. Елиафас чувствовал, что Иов согрешил открыто или тайно, иначе такое горе не постигло бы его. Насколько этот друг ошибался? Многими словами он пробовал доказывать, что причина страданий Иова заключалась именно в этом. Он настойчиво утверждал, что праведник никогда не переживал таких страданий, приводя примеры из жизни, которые он лично знал. Взяв льва как символ жестокости и нечести, он делал вывод, что суд Божий неизбежен. Чтобы сделать свои доводы более сильными, он употребил переживания во времена сна, видения, которые он видел. Поэтическими словами он описывал это происшествие. Этим он старался доказать, что страдают только виновные, а невиновные свободны от суда. Допускают некоторые, что Иов в это время проявил несогласие, и друг его употребил духовное переживание. Совет его был: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай». 5 глава, 17 стих. В послании к евреям сказано нечто подобное: «Сын мой, наказание Господне не пренебрегай и не унывай, когда Он обличает тебя». Евреям 12 глава, 5 стих. «Ибо кого Бог любит, того и наказывает». Для согрешившего совет Елифаза мог оказаться правильным, но он прямо принял так истину, что Иов согрешил и потому страдает. Этот друг, как и Иов сам, не знал о том, что произошло в небе. Бог объявил Иова праведным, а сатана сделал вызов ему, подвергая слова его сомнению. Елифаз был твердо убежден, что страдания не приходят без причины греха. Дальнейший ответ Иова открывал муки его души, потому что Бог допустил все это. Он сказал: «Ибо стрелы Вседержителя во мне, ужасы Божии ополчились против меня». 6 глава, 4 стих. И он не знал, почему все это случилось. Иов чувствовал, что друг его не понимал вполне правильно этих переживаний. Советы его были от ума, нерожденные личными переживаниями в жизни. Иов ответил своему другу Елиафазу, что тот не уразумел крика души из уст его, потому что не понимал мучения его. Иов, однако, признал, что он изумлен, смущен и обременен, но все это должно бы быть взвешено и балансировано там, где боль и скорби уравновешиваются. Иов в своем ответе приводит примеры из жизни диких животных, подобно Елифазу, который также брал для иллюстрации в своей речи льва. Иов ответил: «Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? А если благоволил Бог сокрушить меня?» 6 глава, 9 стих. Это освободило бы его от страданий. Многие святые в течение столетий выражали свои чувства таким же образом. Тайна страданий была так велика, что они взывали к Богу с желанием умереть. Обратите внимание на мысли Иова в 6 главе с 11 по 12 стих. «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы мне длить жизнь мою?» Иов еще не было понятно, что ценность страданий заключалась в проявлении духовного возраста. Благодатное влияние, которое жизнь победы производит на других людей, а также о славе Божьей, которую оно проявляет, жизнь победы в воле Божьей пребывающей. Иов был замкнут в своем испытании. Он чувствовал себя одиноким, обездоленным среди друзей, которые несправедливо обвиняли его и не выражали ему поддержки. Изучая эту книгу, мы убеждаемся, что страдание по воле Его преображает нас в образ Христа, а также приносит благословение другим людям. Будем помнить об этом, продолжая изучать отношения друзей Иова и чувства Иова среди боли и скорбей страданий. От своих друзей Иов ожидал утешения, но вместо этого ему пришлось выслушивать их увещание, что его грехи стали причиной, корнем его страданий и мук. И вот в поэтической форме Иов отвечает им, не понимающим его мук. «Но братья мои неверны, как поток, так быстро текущие реки». 6 глава, 15 стих. Высыхающий поток не приносит освежения жаждущему путнику, так и друзья его не могли принести ему освежения в муках его души. Потом он упрекнул их за то, что он не умолял их помочь ему или утешить его. Они пришли по своему собственному желанию, хотя в начале их присутствия принесло ему некоторое облегчение, но потом по причине их непонимания его страданий это утешение начало исчезать, оставлять его. После этого последовала горячая мольба о справедливости. Обратите внимание на 6 главу с 28 по 30 стих. «Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему? Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи?» Позже мы увидим, что Иов пред Господом ослабевает, отказывается разбитым, но здесь перед друзьями он настойчиво опровергает их философию и страдания, особенно страдания по воле Божьей, людей, богобоящих и чтущих его. Хорошо сказано, из пламени страданий выходят великие души. Аминь.